буддизм не мог преследовать чего-либо иного, кроме слияния верующего с Буддой, превращения его в Будду. Согласно махаянистским трактатам, существует только единая мысль – итинен. Это мысль без конца и без начала. Она вечна, ее нельзя уничтожить. Она не имеет ни цвета, ни формы. Она не вещь, которая может существовать и не существовать. О ней невозможно думать как о чем-то новом или старом. Она не может иметь протяжения в пространстве. Она находится вне сравнения. Этой мысли нельзя дать какое-то название. Ее ничем нельзя измерить. Как только вы начинаете это делать, вы неизбежно впадаете в ошибку. Эта мысль есть Будда. Как трактуют махаянистские каноны, чтобы познать смысл бытия, надо растворить свое «я» в окружающем мире. Но это можно сделать только путем достижения сатори. Описание этого состояния сильно отдает мистицизмом, хотя ничего мистического в этом нет. Изнурительные тренировочные упражнения, нередко длящиеся по нескольку лет, приводят психику человека в такое состояние, когда он перестает ощущать свое «я» и как бы сливается с окружающей обстановкой. Наблюдение за поведением различных категорий японцев, а также беседы с теми, кто уже не один год практикует дзен-тренировки, показывают, что большинство считает практически маловероятным достижение сатори. Более того, многие даже боятся этого состояния, считая его уделом сверхчувствительных натур, а также фанатиков, способных годами практиковать дзадзен или решать куаны. Многим японцам импонирует достижение состояния, которое обозначается термином самадхи. Состояние самадхи, по мнению известного мастера дзен Кацуки Сэкида, сродни тому, которое переживает человек, будучи захвачен зрелищем, ну, например, футбольной игрой, выуживанием попавшейся на крючок рыбины, разглядыванием заинтересовавшей его картины, созерцанием природы. В состоянии самадхи сознание как бы отключается, и человек внутренне сливается с объектом его внимания. Такое состояние искусственно достигается в условиях дзадзен. Когда обучаемый, пишет Сэкида, начинает подсчитывать вдохи и выдохи или ломать голову над куаном, он искусственно втягивает себя в процесс, при котором обычное течение мысли стопорится. Это связано с тем, что все существо концентрируется на каком-то одном объекте, действии и так далее. Такого состояния добиваются владеющие искусством самозащиты карате, когда оказываются лицом к лицу с противником. Художники, когда берут кисть и собираются сделать первый мазок. Артисты театра «но», когда готовятся к первому ритуальному движению. В состоянии самадхи в Японии пишутся стихи, аранжируются букеты и даже заваривается чай. Чтобы понять, как достигается самадхи, надо проследовать в буддийские храмы, где практикуются соответствующие тренировки. Во многих буддийских храмах одну неделю зимой и одну неделю летом проводятся специальные сессии медитации. К ним допускаются монахи, а также все желающие, давшие обет, подчиняться установленным предписаниям. Цель сессий – достижение самадхи. Обучаемым подбирается тихое, спокойное помещение для жилья и назначается штат монахов. Обычный тренировочный день начинается в 5 утра. После умывания обучаемые собираются на первую медитацию – гётендзе. В 6 часов завтрак, затем чтение сутр, после чтения прием пищи, потом уборка помещений, работа в саду. Домашняя работа считается частью дзен-тренировки. Она обычно продолжается до полудня. После обеда час личного времени, однако покидать территорию храма запрещается. С часу до 3 дня продолжается полуденная медитация хирудза, которая сопровождается чтением сутр с комментариями главного монаха. Тексты подбираются таким образом, чтобы углубить медитацию. После такой довольно изнуряющей тренировки обучаемым полагается короткий отдых.